Эпилог. В 99-м году сотрудница ночного дозора, волшебница, начинающая, но с большими способностями к аналитике, обнаружила странную связь между глобальной катастрофой в Сумраке, назревающей у побережья Шри-Ланки, и маленькой потенциальной иной из Новосибирска. Несмотря на талант, разобраться в запутанных линиях реальности 14-летняя Юля не могла, но обратить на странный узел внимания наставника, конечно, догадалась. Вскоре после этого верхушка ночного дозора зачастила на Шри-Ланку. Длинные пляжи и влажные горы острова были прекрасным местом для отдыха, и иные с удовольствием проводили там отпуск, а заодно налаживали связи с местными коллегами и потихоньку разведывали обстановку. Махинда, быстро сдружившийся с Семеном, охотно делился информацией, и вскоре выяснилось, что остров связывают с маленькой иной, внимающей Сивапу. 5-летняя девочка из далекой Сибири была их средством достичь великой цели. Настю тут же взяли под негласное наблюдение. Пришлось поделиться частью информации с темными. Девочку ни в коем случае нельзя было инициировать, и об этом необходимо было оповестить всех сотрудников и ночного и дневного дозоров. Несколько лет казалось, что все идет хорошо, но постепенно стало ясно — изоляция не помогает. Магические способности Насти прорывались спонтанно, и все шло к тому, что девушка вот-вот превратится в дикую иную, не понимающую, что творит, незнакомую с договором, не знающую, какую опасность она несет. «Воображение у тебя оказалось не по разуму», — проворчал Семен. И Тавия, сделанным раскаянием, развела руками. Малиновый шар солнца, окутанный морозной дымкой, завис над крышей многоэтажки напротив офиса ночного дозора. Там гулял промозглый ветер, нес по московским тротуарам мелкую поземку. Прокуренный кабинет Семёна пронизывали холодные лучи, и в них тяжело колыхали синие пласты табачного дыма. Они напоминали слои сумрака. На коленях Тави лежала пачка пустых тетрадей и два потрёпанных томика. Сборник рассказов о Генри и дамский роман. Все это была сплошная видимость. Стоило посмотреть на любую страницу сквозь тень, и книги превращались в учебники. Учебники для иных. Тави снова шла в школу. С прежней жизнью было покончено. Катастрофу на Слоновом острове сумели предотвратить, но Тави по-прежнему оставалась ходячей бомбой. И любой сильный иной мог воспользоваться ею как оружием против сородичей. Она больше не имела права на невежество, слишком опасно и для нее, и для других. «И тогда вы прислали Андрея, чтобы он меня напугал?» — спросила Тави. «И тогда Инквизиция приняла решение о ликвидации», — скучным голосом сообщил Семен, обращаясь к своим кроссовкам. Тави расширила глаза. Провела ладонью по горлу, скорчив вопросительную гримасу, и Мак кивнул. «Плохое решение. Ну, как тогда казалось, лучшее из возможных. Но тут Юлия, которая, конечно, следила за твоим делом, подняла шум. Молодчина она у меня!» — отвлекся Семен с вполне понятной гордостью. «Сумела высмотреть слабую, очень разветвленную, но все-таки реализуемую линию. Она позволяла избежать катастрофы, но оставить тебя в живых. Риск был огромным, но шеф все-таки сумел настоять на своем. «Из гуманизма?» — с сомнением спросила Тави. «Зря иронизируешь», — печально покачал головой Семен. «Гуманизм для светлых, между прочим, не пустое слово. Но ты, конечно, права. Были и другие цели — разобраться в механизме происходящего. Если один додумался, как уничтожить основы сумрака, значит, могут и другие, и хорошо бы знать, как им противостоять. Разработать план действий на будущее. Секте внимающих Сивапу сотни лет, и до сих пор неудачи их не остановили». «Так это была не первая попытка?» — удивилась Тави. «Я не... не уникальна, да?» Она смущенно улыбнулась. «Понимаю, что так говорить о себе глупо, но я думала...» Семен коротко рассмеялся. «Ты не первая, и, увы, не последняя иная с такими способностями. К счастью, дотянуться до твоих предшественниц ратни не удавалось. Англичанка в 13 веке, перуанка в 16-м. Эту, кстати, внимающие почти заполучили. Один из приближенных Сивапу с невероятными приключениями сумел добраться до Южной Америки и выкупил девчонку у нищих родителей. А вот до места довести не сумел, скончалась во время плавания от лихорадки. Целительские навыки у парня были, но слабые, так что...» «А сейчас все решилось бы парой уколов пенициллина», — грустно проговорила Тави. И Семен кивнул. «В общем, до 20 века у сект практически не было шансов. Иная с нужными способностями могла родиться в любой точке Земли. Пойди дотянись со Шри-Ланки до какой-нибудь Аляски. А потом началось. Самолеты, хипующие путешественники, глобализация, так и раз так. Но к тому времени свет знает почему Сивапу пересмотрел свои взгляды. Может, и правда достиг просветления. Цели секты он по-прежнему считал годными, а вот методы ему больше не нравились. Внимающие раскололись и большей частью разбежались по монастырям, но некоторые упрямцы под начальством Ратны остались дожидаться свою разрушительницу. «Только вот беда», — Семён усмехнулся. «Старый жулик Сивапу оставил ученикам всю информацию, кроме одной маленькой детали — как находить нужных иных. Возможно, просто не смог. Может, время и место рождения каждый узнавали из его пророчеств. С его уходом секта превратилась в аморфное, разбросанное по всей Шри-Ланке сборище беззубых фанатиков, ожидающих, пока на горе свистнет рак под негласным присмотром Инквизиции. Твою предшественницу перехватил уже после переезда в Таиланд сам Сивапу. Что с ней стало, мы так и не сумели выяснить. Ну а следующей оказалась ты, и притащилась же аккурат к месту проведения ритуала». Семён звонко хлопнул себя по коленям. «Меня как будто позвало что-то», — растерянно проговорила Тави. «Узел судьбы», — кивнул Семён. «А потом ты связалась с нашей знакомой старушкой, любящей тыкать палочкой в муравейник, смотреть, что из этого выйдет. Нас с Ильёй чуть инфаркта не хватил, когда мы обнаружили, к кому ты нанялась. Наверное, чтобы у ведьмы было время убедиться, что ты и есть та девушка, которую ищет Ратна». Перед глазами Тави вдруг встал ослепительный живой факел, а она нервно сглотнула. «А почему вы не заставили ее молчать?» — нервно спросила она. «Вы же могли запретить рассказывать обо мне, наложить знак». «А потому что к тому времени узел судьбы уже затянулся, и мы едва контролировали ситуацию. Любое резкое движение, и все обратилось бы в хаос. Обрезали бы нити, и узел, может, распался бы, а может, затянулся в новый, который мы уже не успевали распутать. Наши аналитики и так сутками не спали, так что мы только лишний раз попугали тебя и сделали Сильвии устное внушение, которое ее, конечно, не проняло. Дальше рассказывать или остальное понятно?» «Сейчас», — сосредоточенно нахмурилась Тави. «Я удрала в Бангкок и пришла к Дэнгу. Сама или он меня подманил? А, неважно. Он попытался отговорить меня остановиться иной. По тем же причинам, в общем-то, что и вы, так? Почти получилось, но тут я наткнулась на Андрея. Это случайность?» «Одна из нитей. В наших планах встречи не было». «Ага. В общем, я перестала бояться сумрака, и тогда Дэнк попытался меня убить. У него, кстати, вообще крыша поехала, он же подряд иных убивал. Тех, кто не сумел переубедить, что ли? Вы меня спасли, но окончательно отшибли желание становиться волшебницей. Одним метким ударом», — криво улыбнулась Тави. «И на какое-то время все затихло. Но потом Сильвия все-таки слила информацию, и Ратна захватил слоновый». «Так, так», — кивнул Семён. «А еще она похвасталась Дэнгу, и он в ответ рассказал ей нечто такое, из-за чего она поняла, Ратну нужно остановить, так? Вы привезли меня на остров?» «Потому что только эта линия могла привести к благополучной развязке». «И позволили мне творить все, что взбредет в голову?» Тави слегка покраснела, укоризненно и смущенно пробормотала. «Лежали бревном, пока я вас обыскивала». Мак улыбнулся. «Непростое было дело, кстати. От щекотки чуть с ума не сошел». «А что за железку я у вас тащила?» «Тайский амулет от оборотней тавов», — неохотно ответил Семён. «Вон что», — слегка разочарованно протянула Тави. «И вы дали мне спокойно уйти к внимающим?» «Да», — в голосе мага скользнуло едва заметное облегчение. Будто он ждал совсем другого вопроса и обрадовался, что тот не задан. «И подтолкнули меня по дороге, когда я уже сдалась. Спровоцировали на разговор с Ратной. Как вы могли так рисковать?» — всплеснула она руками. «Вы же знали, что их идея мне понравится. Я ведь думаю почти как они». «А это и была та тоненькая ниточка, которая нас спасала», — кивнул Семён. «Заставить тебя принять решение, а не следовать за обстоятельствами. Иначе ты просто погибла бы, но перед смертью исполнила все, что добивался Ратна». «Да, был риск, что ты сольешься с этим психом в экстазе», — криво усмехнулся Семён. «Но к тому времени мы уже убедились, а люди для тебя важнее идей. Покалеченный Андрей, погибшая Сильвия. Да и ко мне ты уже была неравнодушна, признайся». «Признаюсь», — смущенно улыбнулась Тави и вдруг рассердилась. «А кто тогда кирпичи мне на голову ронял?» «Какие кирпичи?» — опешил Семён. Лицо у него было настолько удивленное, что сразу стало ясно. Маг не притворяется. Тави вздохнула и, размахивая руками, принялась рассказывать про свихнувшегося крестьянина, про упавший с пальмы кокос. Семён задумчиво кивал, обхватив ладонью подбородок. «Неужели случайность?» — воскликнула Тави, завершив свой рассказ. Семён покачал головой. «Здесь я могу только предполагать. Местная инквизиция или дозоры разве что. Он на мгновение прикрыл глаза, просчитывая варианты. «Нет, вряд ли». «А, по-моему, логично», — неуверенно проговорила Тави. «Нет», — решительно махнул рукой Семен. «Поверь, они бы не рискнули, долго объяснять. Есть другая версия, получше. Видишь ли, Сумрак стремится защитить себя. Возможно, эти несчастные случаи были его способом уничтожить опасность». Тави недоверчиво покусала губу. «По-моему, если бы моей смерти хотел сам Сумрак, я явно бы уже была трупом», — сказала она. «Никто не может до конца распутать нити судьбы», — пожал плечами Семен. «Других объяснений у меня нет. Еще вопросы?» Тави слегка покраснела. «А на Гавайях вы тоже в Сумраке на доске катались и рассказали мне нарочно?» «До катания в Сумраке, к счастью, тогда дело не дошло. А вот рассказал тебе...» Мак размашисто почесал в затылке. «Да просто так рассказал, если честно. Люблю байки травить о прошлых делах. Некоторых». «Я бы, может, и не догадалась», — задумчиво проговорила Тави. «А как вы спаслись?» «Ратну в лепешку смяло». «Ну, мы не такие упертые. Догадались вовремя выскочить в реальность. Андрея, правда, силой выдергивать пришлось. Все порывался стоять до последнего. Даже когда стало ясно, что ничего мы не остановим, и вся надежда только на тебя». «Кстати», — сказал Семен после паузы, — «на Андрюх не дуйся. Обо всех деталях операции знали только я и Гессер. Даже Илью ввели в курс дела позднее». Он снова замолчал, будто подбирая слова, потом вдруг пробормотал. «Нет, так не пойдет». Вытащил мобильник. «Андрей, зайди ко мне». «Да, прямо сейчас», — коротко проговорил он в трубку. «Не надо», — пискнула Тави. «Надо», — отрезал Семен. Тави настороженно сдвинулась на краешек стула. После встречи на темной дорожке в Сан-Самай они с Андреем больше не разговаривали, а та беседа была весьма неприятной. Настолько неприятной, что у Тави даже не хватило духу извиниться. Казалось, любые слова будут бесполезны. Она покосилась на Семена. Тот безмятежно просматривал какие-то документы, но в глазах мага ей почудилась скрытая усмешка. Наблюдает, как она отчаянно врет себе и тихо веселится. Почему ей так нужно сохранить ледяной нейтралитет с Андреем? Не потому ли, что когда-то она почти влюбилась, а потом все разрушила? Проще оставаться равнодушной и свободной, чем безнадежно гнаться за потерянным. Андрей появился буквально через полминуты. Увидев Тави, он закаменел лицом и демонстративно повернулся к Семену. «По поводу неудачной инициации и вызванного ею конфликта», — сказал Семен, и парень деревянно кивнул. «У тебя, Андрей, есть застарелая проблема, от которой давно уже пора избавиться. Инициацию ты воспринимаешь как нечто опасное для себя и окружающих. Начинающий светлый маг для тебя страшнее Завулона». Андрей попытался что-то сказать, но Семен жестом остановил его. «Твой страх передался бы любому, и инициация провалилась бы. Ну а в случае с Настей добавились ее тараканы по поводу Серого. И вуаля». «Да, я не справился», — холодно проговорил Андрей. «Ты и не мог справиться. Тебе говорили об этом несколько раз, но ты со своим комплексом героя пропустил слова старших мимо ушей». На скулах Андрея проступили красные пятна. «У меня нет комплекса героя», — выпалил он, дав петуха. «Я...» «Ты до сих пор винишь себя за один единственный эпизод, в котором не был виноват ни на йоту. И это мешает тебе жить и работать. Мы пытались тебе помочь, но не смогли, а тут появился шанс. Знаешь ведь, как Борис Игнатьевич любит убивать двух зайцев? Нам не надо было, чтобы ты превратил Настю в иную. Мы хотели, чтобы ты отбил ей всякую охоту к магии. Так что, Настя, не сердись на Андрея. Лично он тебе не врал. И ты, Андрюх, не обижайся. По-другому Настя реагировать не могла, на то и был расчет. Только силёнок больше оказалось, чем ожидали. Калечить тебя никто не собирался». Андрей поджал губы. «У меня что, вообще не было шанса справиться?» — спросил он. «Не было. Так бывает. Смирись уже». Семен потянулся и выбрался из кресла. «Можешь идти. Настя, жду тебя на занятиях в понедельник в 9:00». Он открыл дверь кабинета и театрально повел рукой. «На выход, Андрей, ты тоже». «А...» — взгляд Тави растерянно заметался между старым и молодым магами. «Настя, я устал», — проворчал Семен. «Я хочу поужинать и завалиться спать. Идите уже оба, выпейте кофе, заполируйте глинтвейном, чтобы согреться, поругайте гнусных старых интриганов». На лице Андрея проступило замешательство, сменившееся сосредоточенной задумчивостью. Он словно пытался решить в уме сложную задачу. Затянувшаяся пауза становилась уже неприличной. Семён, застрявший в дверях, недовольно приподнял брови. «Тут недалеко, а симпатичная кофейня», — наконец выдавил Андрей. «Ты так долго думал, что мне уже пора обидеться», — заметила Тави. «Ну, извини», — безо всякого раскаяния ответил тот. «Идём?» В коридоре Тави оглянулась на Семёна. Её замёрзшая ладонь лежала в горячей руке Андрея. На спине висел рюкзачок с учебниками. Все беды остались позади. Впереди радужно переливалось будущее. «Похоже на счастливую развязку, верно?» — мысленно спросила она. И старый Макс, едва заметной заминкой, кивнул.